В это время Евгения бродила по кухне. Влюбленная, она машинально, как сомнамбула, делала свое дело, далекое от своих хозяев наверху, далекое от нас, далекое от самой себя. Глаза ее ничего не видели, ни наших безумств, ни своих собственных, губы ее постоянно что-то шептали, все те же слова болезненного обожания. Твой милый ротик, твои маленькие ручки, твои большие глаза. Все это очень часто наводило на меня грусть, трогало меня до слез. Да, иногда несказанная, давящая меланхолия охватывала меня от этого странного дома, где все обитатели, старый и молчаливый метродотель, Вильям и я сама, мне казались неспокойными, пустыми и мрачными, как призраки. Последняя сцена между господами, при которой я присутствовала, была особенно забавна. Однажды утром барин вошел в уборную барыни в ту минуту, когда она примеряла передо мной новый корсет. Жуткий корсет из лиловатого сатина с желтыми цветами и желтыми шелковыми шнурками. Барыня, как видите, не обладала избытком вкуса. «Как?» — сказала барыня тоном веселого упрека. «Разве таким образом входит к женщинам, не постучавшись?» «О, к женщинам?» — прощебетал барин. «Во-первых, ты не женщина». «Я не женщина? Что же я такое тогда?» Барин сложил свои губы сердечком. Боже, какой у него был глупый вид. И очень нежно, или вернее, притворяясь нежным, прошептал. «Ну, ты моя женщина, моя маленькая жонка, моя красивая, моя милая женушка. Нет ничего дурного зайти к своей маленькой жонке, я думаю». Когда барин притворялся таким безумно влюбленным, это значило, что он хотел получить деньги у жены. Последняя, еще не доверяя его нежности, возразила. «Нет, есть дурное», — и она сказала, сжиманясь. «Твоя милая жонка? Вовсе это не так верно, что я твоя милая женушка». «Как? Это не так верно?» «Ах, разве можно знать? Мужчины такой странный народ». «Ну, я тебе говорю, что ты моя милая женушка, моя дорогая, моя единственная маленькая женушка». «А ты?» «Моё дитятко, моё толстое дитятко, единственная дитятка у своей маленькой жонки». Я развязывала корсет у барыни, которая, смотря в зеркало с голыми и поднятыми руками, гладила поочередно то правой, то левой рукой свои волосы под мышками. У меня было большое желание расхохотаться. Как они были смешны со своими «милая женушка», «толстый ребеночек». Какой у них был глупый вид у обоих. Войдя в комнату, разбросав повсюду юбки, чулки, полотенца, щетки, флаконы, барин взял модный журнал, который валялся на туалете, и, сев на плюшевый табурет, спросил, «Что, есть ребус на этот раз?» «Да, кажется, есть». «А ты отгадала этот ребус?» «Нет, я его не отгадала». «Ха-ха! Посмотрим этот ребус!» В то время как барин с нахмуренным лбом погрузился в изучение ребуса, барыня сказала немного сухо. «Роберт!» «Моя дорогая!» «Значит, ты ничего не замечаешь?» «Нет. Что такое? В этом ребусе?» Она пожала плечами и закусила губы. «Да, в ребусе. Значит, ты ничего не замечаешь. Вообще, ты никогда ничего не замечаешь!» Барин оглядывал всю комнату, ковер, потолок, туалетный стол и двери глупыми, совсем круглыми глазами. Он был ужасно комичен. «Ей-богу, нет, что такое? Значит, здесь есть что-нибудь новое, чего я не заметил. Я ничего не вижу, честное слово». Барыня сделала страшно грустное лицо и сказала, «Роберт, ты меня больше не любишь». «Как я тебя больше не люблю? Это немножко сильно сказано, черт возьми».